Возраст подходит. И звать Алексеем. «Где он живет?» – спросил Павел, внимательно глядя на гостя. «Не знаю», – развел руками тот. «Где-то в лесу. Дом у него там. Но он приходит к нам. Мясо приносит. Если он придет еще раз, я мог бы сообщить». «Оружие у него есть?» – поинтересовался Павел. «Нет», – покачал головой бородач. «Он патроны искал для ружья 12-го калибра. Я ему сказал, что в селе у нас патронов нет». «Он живет один?» «Нет», — снова покачал головой гость. «У него есть жена и ребенок. Он вещи для них спрашивал. Может быть, там даже несколько семей живет. Один раз он приходил с другом». Павел задумался. Нагнулся к лежащей на столе карте. Внимательно рассмотрел ее. Стало ясно, что обыскать все близлежащие леса просто нереально. Гораздо проще поймать Алексея, если это был он, во время очередного визита в село. «Хорошо», – кивнул Павел, взглянув на бородача. «Когда он снова появится, сообщишь о нем комиссару. Мои люди о нем позаботятся». «Я сообщу», – быстро согласился гость. «Только я хотел узнать». Он замялся. «Это правда, то, что тут написано?» Бородач показал листок. «Я про двух коров и трех поросят». «Получишь ты своих поросят», – оборвал его Павел. «Иди, не вздумай меня подвести». «Стой», – остановил он попятившегося к двери бородача. «Как тебя звать?» «Борис», — ответил тот. «Борис Александрович. Я в нашем колхозе зоотехником работал до того, как все это началось». «Мне плевать, кем ты работал», — снова оборвал его Павел. «Можешь идти». Гость торопливо вышел, осторожно прикрыл за собой дверь. Затем дверь снова открылась. В кабинет вошел Челим. «Ну и что там?» — поинтересовался он. «Пока не знаю», – хмуро ответил Павел. «Может он, может нет. Хотя вроде все совпадает. Надо послать туда еще пару ребят на всякий случай. И вели им обыскать все дома, что есть в округе. Всякие сторожки, охотничьи домики. Что там еще может быть?» «Понял», – кивнул Челим. «Сделаем», – он задумчиво смотрел на Павла. «Тут еще одно дело есть. Выкладывай». «Комиссар из Александровки приехал. Говорит, что больше туда не поедет. Что там живут чудовища. Надо что-то с этим делать». «Опять это Александровка», — нахмурился Павел. «Где там этот комиссар? Сюда его». Комиссара привели минут через пять. Кирилл Колыванов, он же Колыван, был заметно пьян. Но даже спиртное не смогло скрыть страха и в его глазах. «Здорово, Паша», — сказал он, войдя в кабинет. «Поговорить надо». «Говори», — кивнул Павел и откинулся в кресле. «Паша, это не глюки», — произнес боевик. Его голос дрогнул. «Я сам их видел. Здоровые, под 3 метра. Кожа серая, как у слона. Вся в костяных пластинах. Лапы с когтями. И голова, как у динозавра. По ночам они даже в село заходят. Бродят по улицам, что-то вынюхивают. Я сам их видел. Вот как тебя сейчас». «А что местные?» – поинтересовался Павел. «Тоже боятся. Нынче во всех избах ставни запирают, все двери. Сидят по домам, никто не высовывается. Видел бы ты этих тварей». Колыван шмыгнул носом. «Страшно, Паша. Это просто какая-то чертовщина. Сегодня ночью сижу у себя. А тварь эта под окном у меня ходит, сопит. Под утро только ушла. Как рассвело, я сразу в машину и сюда. Не могу я так больше, Паша. Надо что-то с этим делать». Павел нахмурился. Одно дело, когда об этих тварях рассказывают местные, им и соврать недолго. Но Колыван зря болтать не будет. Его действительно кто-то сильно испугал. «Может, муляж какой?» – предположил он. «Манекен. Ты там трясешься у себя дома. А кто-то это чудовище за веревочки дергает. Тебя пугает». «Да живое оно, Паша. Живое. Ты бы видел его глаза!» Колыван дрожащей рукой провел по заросшему щетине подбородку. «Раньше у них там ничего подобного не было. А как началась вся эта ерунда, так и твари появились. Как хочешь, Паша, но я туда больше не поеду. Сделаем так». Павел взглянул на молчаливо стоявшего Челима. «Возьми пару ребят, съездите туда и гляньте, что там происходит». «Ну ладно», – пожал плечами Челим. На его губах мелькнула ухмылка. Съездим. Я расскажу, где их искать, оживился Колыван. Даже нарисую. Не нужно, остановил его Павел. Ты поедешь с ними. И не спорь. Вы не понимаете. Колыван затрясся от страха. Я не могу туда ехать. В машину его велел Павел, взглянув на Челима. Разберись, чьи эти фокусы, и накажи. Нам еще только динозавров не хватало. Накажу, усмехнулся Челим. Потом хлопнул комиссара по плечу. Поехали. Вы не понимаете, пробормотал Колыван. Вы ничего не понимаете. Выехали на двух машинах. Одну вел сам Челим, с ним ехал Гоша. Чернявый боевик Олег 27. Впереди, показывая дорогу, ехала машина Колывана. Правда, сам комиссар сидел на месте пассажира. Его джип вел Татарин, бритый наголо смуглый 20-летний парень. Несмотря на молодость, он уже успел себя проявить и пользовался в банде заслуженным уважением. Прошло около часа. Машины остановились у отведенного Колывану дому. Челим вылез из джипа и осмотрелся. «Ну что же, неплохо», — оценил он. Поправив ремень автомата, взглянул на Гошу. «И чем Колывану тут не нравится? Я бы тут с удовольствием завис на недельку». «Чистый воздух, природа», — ухмыльнулся Гоша. «Да и баб наверняка хватает». «Вот и я о том же», — согласился Челим. «Райское место». Из старого джипа вышел Татарин. «Что-то не видать никого», — сказал он. И передернул затвор автомата. «Не нравится мне это». «Да нас они боятся», — успокоил его Челим. «Всегда так. Как приезжаем куда-то, все тут же прячутся по норам, как тараканы. Ну где там Колыван?» Услышав его, комиссар нехотя вылез из машины. «А если не найдем ничего?» — согласился Гоша. «Вам не надо их искать», — заикаясь ответил Колыван. «Они сами вас найдут. Там в лесу. И еще там змеи есть. Я не видел, но говорят, что есть. И очень большие». «Да хрен с ним. Пусть здесь остается», — решил Челим. И первым направился в сторону леса. Гоша и Татарин двинулись следом. Пока они шли по улице, не увидели ни одного человека. Село казалось вымершим. «Как-то уж очень здесь тихо», — заметил Татарин. «Осень просто», — пояснил Гоша. «Делать уже нечего. Вот и сидят все по домам». «Да я не о людях. Вообще тихо, как на кладбище». Он был прав. Челим только теперь обратил внимание на то, какой странной была эта тишина. Кладбищенская, как верно заметил Татарин. Звуки их шагов звучали удивительно гулко, словно в пустоте большого зала. Ощущения были весьма неприятные. «Ерунда», — заявил Челим, пытаясь подбодрить себя и остальных. «Гоша верно сказал. Осень, потому и тихо». Сойдя с дороги, они пошли по зеленому лугу. Шорох травы под ногами тоже был каким-то необычным. Челим невольно начал нервничать. В довершение всего у самого леса над землей слалась тонкая пелена тумана. «Туман», — недовольно пробормотал Гоша. «Оттуда его не было видно. Просто дымка», — хмуро отозвался Челим. «Она нам не помешает. Надо было хоть компас взять». Гоша передернул затвор автомата. «Не заплутать бы». «Просто запомни, где солнце», — отозвался Челим. И тоже дослал патрон в патронник. «Держишься вместе, не расходимся». В лес он вошел первым. Листва с кустов и деревьев уже опала. Лес выглядел довольно голым и просматривался бы очень хорошо, если не туман. Странно, но в лесу он оказался еще гуще, чем на лугу. Уже в 20 метрах трудно было что-либо разглядеть. «Может, вернемся?» – предложил Татарин, внимательно глядя по сторонам и прислушиваясь к происходящему. «Подождем, пока солнце повыше взойдет. А то будем здесь бродить, как ежики в тумане». Наверное, он был прав. Но Челим не хотел отступать, понимая, что вернуться сейчас – значит продемонстрировать свою слабость. «Проверим все, вернемся», – решил он. И уверенно двинулся вперед. Они зашли в лес метров на 500, когда где-то неподалеку хрустнула ветка. «Тихо», — насторожился Татарин. «Слыхали?» «Это там». Гоша направил автомат в ту сторону, откуда донесся звук. Снова послышался хруст. «Там кто-то есть», – прошептал Челим. «За мной». Он снова пошел вперед, сжимая автомат. Очень мешал проклятый туман. Челим уже пожалел, что не принял предложение татарина вернуться. Вновь раздался тихий хруст, уже чуть правее. «Он движется», – сказал Челим, оглянувшись на приятелей. «Приготовьтесь». «Смотрите», – прошептал Гоша. Прямо из тумана на них вышел огромный зверь. Ростом под 3 метра. С покрытой серыми роговыми пластинками кожей и мощными когтистыми лапами. Большой драконьей головой и хищно белеющими клыками и длинным хвостом. Того, что они видели, просто не могло быть. Но нельзя было не верить глазам. Вот верхняя губа зверя дрогнула, обнажая клыки. Послышался тихий рык. Чудовище слегка присело. Стало ясно, что оно сейчас прыгнет. Осознание того, что он вот-вот умрет, вывело Челима из ступора. Он вскинул автомат и выжал курок. Грохот автоматной очереди расколол тишину леса. Чудовище выстрелы застали уже в прыжке. Челим увидел, как пули рикошетят от брюха закованного в роговую броню зверя. Рядом заорал татарин и тоже начал стрелять. В последний момент, когда монстр уже был готов обрушиться на него всей своей массой, Челим отпрыгнул в сторону, перекувыркнулся, тут же вскочил, обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть открывающуюся ему жуткую картину. Татарин лежал придавленный когтистой лапой и хрипел. Его автомат валялся рядом. Вот чудовище наклонилось, схватило татарина зубами за голову. Послышался хруст. Брызнула кровь. Зрелище было ужасное. Откусив татарину голову, чудовище продолжало раздирать его на части, помогая себе когтями. Челим сделал шаг назад. Споткнулся обо что-то и упал. Быстро вскочил, оглянулся, ища Гошу, и нашел. Тот успел отбежать на 2 десятка шагов, но остановился, наткнувшись на 2-го монстра. Теперь Гоша отступал. Автомат в его руках заметно дрожал. «Прочь от меня!» – закричал Гоша, пятясь. «Прочь!» – я сказал. Монстр зарычал, готовясь к прыжку. Гоша завопил от ужаса. «Стреляй, Гоша!» – заорал Челим и открыл огонь, стараясь попасть к чудовищу в глаз. Услышав его крики и выстрелы, Гоша тоже открыл огонь. Град пуль не остановил чудовище. Сбив Гошу на землю, монстр схватил его поперек туловища, поднял в воздух и сомкнул челюсти. Даже находясь в 2 десятка шагов от них, Челим расслышал этот страшный хруст, глянул на 2-е чудовище, доедавшее татарина, и начал медленно отступать. Он пятился, помертвев от страха. Затем, повернувшись, бросился бежать. Туда, к опушке. Там у него будет шанс спастись. Ему почти удалось добежать до опушки леса, когда прямо перед ним из ничего появился 3-й монстр. Такой же, как те 2, или даже больше. Он действительно появился из ничего. Ни из тумана, ни из какого-то укрытия. Чудовище просто возникло из пустоты. И теперь смотрело на Челима, словно примериваясь, как с ним лучше разобраться, с какой части тела начать его есть. Челим помертвел от страха. Помню печальную участь татарина и Гоши, он не испытывал иллюзий. Ему пришел конец. Тем не менее, не собирался сдаваться без боя. Приподнял автомат, нажал на курок. Выстрела не было. Он даже не заметил, как выпустил весь магазин. Перезаряжать оружие было уже некогда. Да и вряд ли оно помогло бы. Выронив автомат, Челим вытянул нож. «Ну иди ко мне, иди!» Хищно оскалившись, произнес он. «Давай!» Чудовище зарычало и медленно пошло к нему, наклонив голову. Шло спокойно, мягко, даже грациозно, все ускоряя шаг. Еще мгновение, и он умрет. Не выдержав, Челим повернулся и бросился бежать, петляя между деревьями. Чудовище не отставало ни на метр. Челим слышал его рык за спиной. Всем телом ощущал его тяжелые, но мягкие прыжки. Будь здесь открытое место, и монстр догнал бы его за считанные секунды. Но здесь в лесу деревья мешали чудовищу, то и дело прыгая из стороны в сторону. Челим не давал зверю набрать скорость и схватить себя. Это не могло продолжаться слишком долго. И тут Челиму повезло. Выяснилось, что он бежал в правильном направлении. Лес вдруг расступился. Обезумевшись от ужаса, человек выскочил на луг. Впереди на пригорке были видны дома. Челим не останавливался до самого села. Лишь там он позволил себе оглянуться и понял, что спасен. Зверь не пошел за ним, остался в лесу. Челим, остановившись, тяжело дышал, поднял голову и посмотрел на далекий уже лес. «Вот сука!» – прошептал он. «Выкусил, да?» Он сделал в сторону леса неприличный жест. «Хрен тебе, а не Челима!» Повернувшись, он, пошатываясь, побрел к машинам. Шел почти не разбирая дороги, но вышел как раз к стоящим у дома комиссара джипам. При его появлении Колыван вылез из машины. «Видел их?» – испуганно спросил он. «Видел». Челим подошел к своей машине, распахнул дверцу, упал на водительское сиденье, трясущейся рукой взял с полки у ветрового стекла пачку сигарет, вынул одну сигарету, уронил, вытянул вторую. «А где остальные?» – все так же испуганно поинтересовался Колыван. «Я слышал выстрелы». «Мертвы». Челим взял зажигалку и закурил. Колыван ничего не сказал. Повернувшись на подгибающихся ногах, побрел к своей машине. Не глядя на него, Челим завел джип и погнал его прочь от страшного места. В лесу было очень тихо. Стлался по земле туман. С веток деревьев на опавшую листву изредка падали капли воды. И это были единственные звуки, нарушавшие покой осеннего леса. «Он ушел?» – раздался вдруг тихий девичий голос. «Да», – отозвался мягкий юношеский басок. «Все кончено». Туман неожиданно пропал. Лес наполнился солнечным светом. Послышалось пение птиц. Слабый порыв налетевшего ветра шевельнул вершины деревьев. У высокой сосны стояли двое. Девушка лет 17 и юноша ее сверстник. Вот юноша сделал несколько шагов. Подошел к лежащему на земле бездыханному телу. Лежащий человек был смугл и лыс. Его грудь была разорвана автоматной очередью. Чуть в стороне лежал второй, чернявый и крепкий. Одна пуля попала ему в шею. Вторая чуть пониже левого глаза. Он тоже был мертв. «Мне их жалко», — сказала девушка, подойдя к юноше. «Они могли сделать так много хорошего». «Могли», — согласился юноша. «Но делали только плохое». Он наклонился и поднял автомат. Осмотрел его. Потом без всяких видимых усилий согнул ствол и бросил оружие на землю. «Просто им никто не объяснил», — вздохнула девушка. «Если бы с ними кто-то поговорил, они бы стали совсем другими. Могли бы стать». «Вот именно, могли бы». Юноша подобрал второй автомат, сдавил ладонью приклад. Дерево треснуло, как яичная скорлупа. Немного согнув ствол автомата, юноша все так же легко, не прилагая заметных усилий, помял пальцами ствольную коробку оружия. Оставил на ней ногтями глубокие борозды, затем показал девушке. «Похоже?» «Да, только вряд ли кто-то из них это увидит. Побоятся сюда прийти». «Вот и хорошо». Юноша бросил искореженный автомат. «Нечего у нас делать. Можно вообще сделать так, чтобы они дорогу сюда забыли. А оружие все равно кто-нибудь из наших найдет. Надо их похоронить». Девушка задумчиво смотрела на мертвых боевиков. «Похороним. И это единственное, что мы можем для них сделать». «Для них? Да», — вздохнула девушка. «Грустно все это». «Да, грустно», — согласился юноша. «Но сейчас такое время. Каждый сам выбирает свой путь. Они этого просто еще не поняли. Вот и надо им было рассказать. Сходить к ним, объяснить. Люди же они все-таки, не звери». «Одного такого люди уже знали», — ответил юноша. «Он тоже хотел объяснить. Помнишь, что они с ним сделали?» «Помню». Стало очень тихо. «Не грусти», — нарушил тягостную тишину юноша. «Ты же знаешь, все будет хорошо». «Знаю, поэтому мне грустно. Никто еще не понимает происходящего. Люди цепляются за старый мир. не понимая, что он обречен. Поймут.